а может быть, как дьявола. Они никогда ни о чем не спрашивали его, как никогда и ни о чем не спрашивают тебя твои руки. Он мельком тепло подумал об этих людях. Он был безумен. Любовь старого человека производит обычно впечатление несколько комическое. Этим летом Рахалю исполнилось 634 года. Любовное безумие старика не способно вызвать уже ни улыбки, ни сочувствия. Оно вызывает только страх. Рахаль сейчас был неудержим, ничто не могло его остановить, ни войско, ни Самум, ни землетрясение, ни даже море, ни даже смерть, так, по крайней мере, он ощущал себя. Он сам был страшнее любого Самума, землетрясения или смерти. Его снова назвали «любимый», и он рисковал опоздать. Саджах, о, Саджах! Саджах, месопотамская, бедра твои. С непривычно и неприятно стесненным сердцем следил я украдкой за Агасфером Лукичом, как он мечется по моей комнатушке, то и дело, сшибая плечом со стены развешенное оружие, с хрустом выкручивает себе пальцы, как он то бросается к двери и замирает, упершись слабыми ручками в косяки, то с размаху кидается в мое колченогое кресло у стола и колотит кулачками по столешнице рядом с зубами, зубренным йеменским мечом Муджи ибн Мурары, маленький, нелепый, безобразный, и говорит, говорит, говорит. Отряд стремительно мчался по пустыне, и шайки разбойных тимимитов, уже нацелившиеся было наброситься, в ужасе разворачивали коней, и словно стаи вспугнутых уток опрометью разлетались кто куда. Басра. Ее здесь нет уже. Был бой, персы отбросили ее, и она ушла на Хиру. Точно ли на Хиру? Умирающий от ран Танухит клянется богом своего племени, ушла на Хиру, здорова, прекрасна, но не весела. Неужели опоздал? Неужели я нужен был ей здесь, под Басрой, проклятые персы? Купцы каравана, попавшего под ноги, валятся ничком на раскаленный песок, в мыслях своих, расставшись уже и с желтым, и с белым, и с мягким, и с сухим, и с жидким, и с самою жизнью в придачу. Некогда, потом, братья, потом, вперед. Хира. Она была здесь. Еще дымятся развалины гарнизонной казармы, еще причитают, исходя проклятиями, женщины на порогах своих глинобитных халуп, вывернутых наизнанку, еще болтается веревка на поперечной балке, где она распорядилась повесить ромейского попа, знаменитого зверскими своими расправами над несторианами. Слава всем богам, удача сопутствовала ей здесь. Она разгромила ромеев и пошла на Алеппо. Куда? На Алеппо? Она тоже обезумела. С толпой дикарей она одна идет на всю мощь ромеев. Несомненно, это любовная тоска. Он понимает ее. Она готова сейчас грызть железо только потому, что любимого нет рядом с нею. Он вспоминает лесная прогалина над Гангом после любовных игр пары леопардов, словно табуны диких жеребцов. Сутки напролет дрались там не на жизнь, а на смерть. Вот что такое любовная тоска, Саджах. А любимый слишком медлителен, он еле ползет по бесконечным пескам. Коней! Где взять коней? В двух переходах от Хиры он натыкается на кочевье безвестного племени. Кони, много коней, но эти кочевники не понимают своего положения. Им кажется, будто их много, и они могут сделать выгодный обмен. Тем хуже для них, потому что торговаться некогда. Это безвестное племя, оно навсегда останется безвестным, больше о нем никто никогда не услышит, а мы сохраним в сердцах наших брата Шарана, брата Серого и брата Хасана Беззубого. Не хранить, некогда, вперед!»